Глава 27. Я всегда любила осень. Мне нравится ощущение приближающегося финала, или, вернее, его отсрочки. Я люблю огонь, горящий в камине, задернутые шторы, толстые шерстяные свитеры и прочные ботинки, в которых ступня и пальцы надежно защищены. Люблю пронизывающий ветер, бегущие по небу клочковатые серые облака и чувство блаженства, когда входишь в тепло с холода. Лето — это всегда как-то слишком, слишком много завышенных ожиданий. Слишком сильно на тебя давят со всех сторон, требуя радоваться жизни, быть веселым и счастливым. А зима слишком мрачная, даже для меня. А вот декабрь в нашем городе всегда был странным месяцем, аномалией, не вписывающейся в календарь. В декабре даже сама материя города как-то видоизменяется. По мере того, как приближаются самые темные и короткие дни в году, во всем облике Лондона, в его атмосфере, в людях, которые просачиваются на улице, начинает сквозить что-то непривычное. Часть этих изменений происходит медленно, за несколько недель. Между зданиями повисают гирлянды, ярко сияющие во тьме, и она с каждым вечером опускается на город все раньше. Витрины магазинов преображаются, празднично украшенные игрушками, елками, санками и фальшивым снегом. Толпы народа на улицах заметно редеют. Чем меньше времени остается до конца месяца, тем более массово рабочий люд, тот, что весь год трясется в вагонах, наводняет тротуары и по утрам ручейками вливается в крутящиеся двери офисных зданий, а по вечерам также дружно устремляется в обратную сторону. Словом, такие же бедолаги, как я, берет отпуска вдобавок государственным выходным и остается дома валяться на диване. Туристы в красных шапках с белыми помпонами, обвешанные пакетами с покупками, фотокамерами, малышами в рюкзачках-кенгурушках, стадами рыщут по магазинам игрушек, катаются на коньках, на импровизированных катках, которые в зимнее время заливают на незанятых пятачках, и толпятся на эскалаторах с неправильной стороны. Но даже при всем при том, их недостаточно много для того, чтобы уравновесить отсутствующих, заполнить полупустой город, чьи обитатели не высовывают носы из дому. Другие изменения практически мгновенны. Внезапно мы начинаем улыбаться случайным попутчикам, потом заводим на офисной кухне вежливые разговоры с коллегами, интересуемся их планами на выходные, спрашиваем, кто и что будет готовить, ужасаемся количеству детей, которым придется провести в замкнутом пространстве целых 2 дня, риторически вопрошаем, кому же под силу такое вынести, а потом сами не успеваем опомниться, как вдруг начинаем направо и налево желать счастливого Рождества всем на своем пути. Охраннику у входа, вечно чем-то недовольному, а теперь вдруг прицепившему на лацкан пиджака праздничную светящуюся булавку, директору в лифте, который пугающе улыбается во весь рот, бариста в кафе, куда ты каждое утро заскакиваешь купить кофе, мусорщику, уборщику, женщине, моющей кружки в кухонной раковине. Структура города изменяется, и внезапно все мы становимся лучше, чем были прежде, добрее, счастливее, оптимистичнее. Мы становимся наилучшими версиями самих себя. Мы не замечаем коллегу, чья семья распалась, чьи дети празднуют Рождество где-то в другом месте, чьи родители давным-давно умерли. Мы по-прежнему игнорируем бездомную женщину, что сидит на обочине дороги на своем видавшем виды спальном мешке, кутаясь в рваное одеяло, чтобы защититься от пробирающего до костей холода. Мы не можем заставить себя признать печаль, которая по-прежнему существует среди всеобщего праздничного веселья. В тот период моей жизни я могла быть как в одном лагере, так и в другом. Я могла нести как печаль, так и радость. У меня была лучшая подруга, решившая устроить рождественский обед, и замечательная сестра, в придачу отсутствующий отец, погибший муж и мать, страдающая деменцией. Думаю, в нынешнем году радости от меня будет мало, одна печаль. Я не могу от нее отделаться, понимаешь, и становится только хуже, все хуже и хуже. Пожалуй, если задуматься, это был мой последний год, в котором еще оставалось место для радости. В рождественскую ночь я позвонила Эмме сразу же после полуночи. Мы договорились, что с утра поедем навестить нашу мать. Ни одна из нас не готова была признаться в этом вслух. Но я знала, что нам обеим хочется разделаться с визитом к матери как можно раньше, чтобы не думать о нем весь остаток дня. Я знала, что Эмме не хочется туда ехать, что это пугает ее до чертиков. И ожидала, что она будет изобретать всевозможные отговорки и искать способы отвертеться. Я набрала ее номер, и, слушая длинные гудки, гадала, возьмет ли она трубку или предпочтет игнорировать звонок. Проигнорировать меня, лишь бы избежать поездки к матери. «Ну, и какой у нас план?» — спросила я, когда Эмма, наконец, взяла трубку. «Встретимся там, на станции? А оттуда пойдем пешком?» «Ей стало лучше, ты не знаешь? Они не говорили?» — отозвалась Эмма. «Они сказали, что она еще не до конца выздоровела, но, думаю, на часик заехать можно». «О, но если она еще...» «Эмма», — оборвала ее я. «Хватит». «Я не знаю, Джейн», — с преувеличенной тревогой в голосе протянула она. «Если она еще не здорова, не дай бог мы еще подхватим от нее заразу. Может, лучше отложить поездку, например, до следующей недели?» «Эмма, она наша мать, и сейчас Рождество». «Пожалуй, я в этот раз не поеду, если ты не возражаешь», — сказала Эмма. «Увидимся тогда у Марни, часика в 2-3. Ты пришлешь мне адрес?» «Эм...» «Спасибо, Джейн. Я люблю тебя. С Рождеством!» И она повесила трубку. Я посмотрела на телефон. Я была сердита на нее. Но этот разговор с незначительными вариациями за прошедшие годы повторялся столько раз, что неожиданностью для меня он не стал. Эмма была, и вполне заслуженно, как я считала, зла на мать. Ведь та не оказала ей практически никакой поддержки в самые сложные годы ее жизни. Но и я тоже злилась, и имела на это ничуть не меньше, если не больше оснований. От меня не просто в какой-то момент отреклись, бросив на произвол судьбы. Меня игнорировали большую часть моего детства. Эмма же всегда была любимицей, но она никогда об этом не задумывалась, никогда не пыталась взглянуть на это с моей колокольни. Эмма всегда была тревожной, всегда на грани нервного срыва, всегда по уши поглощена собственными проблемами и зациклена на своих переживаниях. И это делало ее эгоистичной. Она могла себе позволить не навещать мать, потому что знала, я так не поступлю. Я никогда не смогла бы так поступить и никогда не поступала. Это было бы жестоко. Но что, если бы я начала разговор с Эммой иначе? Мол, не могу найти в себе мужество поехать, не могу заставить себя на час проглотить свою злость, и на сей раз эту обязанность придется взять на себя ей. Что, если бы я последовала ее примеру? Если бы я перестала быть ее опорой и попросила ради разнообразия сменить меня на этом посту? Я до сих пор не знаю ответа на эти вопросы. Способен ли человек, который всю жизнь зависел от окружающих, подставить плечо кому-то другому? Не уверена. Думаю, когда ты добровольно принимаешь на себя роль покровителя в чьей-то жизни, нужно заранее смириться с тем, что подопечный всегда будет ставить свои интересы на первое место, и изменить сей расклад будет уже невозможно. Он скорее позволит тебе упасть, чем пожертвует собой, чтобы поддержать тебя. Приехала я раньше времени, потому что таксист, по случаю праздника он содрал с меня за поездку по тройному тарифу, везде, где только мог, превышал скорость. Это было ужасно. Бешеная езда, тряска, ощущение полной беспомощности и полной зависимости от другого человека. Когда я вошла в комнату матери, она сидела в постели в оранжевой футболке и ярко-синей кофте, спадающей с левого плеча. Кофта была со сборчатым воротником, и к одной из его складок была приколота рождественская брошка в виде елочки, украшенная разноцветными шариками. Они поблескивали розовыми и желтыми огоньками. «Доброе утро», — произнесла я с улыбкой и переступила через порог, пройдя под веткой амилы, подвешенной к притолоке. «Ну, как дела?» «Хорошо», — ответила она. «У меня все хорошо». Я придвинула стоявшее в углу кресло к ее постели и присела рядышком. Когда мать поместили в это заведение, я наняла водителя с фургоном. Визитка красовалась в витрине почтового отделения, что перевез из дому кое-какие ее вещи. Это кресло было самым значительным дополнением к здешнему интерьеру. И хотя кое-кто из медсестер такого самоуправства явно не одобрял, я настояла на том, что кресло совершенно необходимо. Также я прихватила 4 подушки из тех, что украшали дома кровать матери, несколько репродукций в рамках, торшер с кистями на абажуре, стопку книг и шкатулку с украшениями. Со временем в комнате появились и другие милые мелочи, например, нескользящая подставка под графин с напечатанной на ней фотографией времен моего детства, пестрая серая ваза для цветов, накануне я купила в цветочном ларьке на вокзале рождественский букет, и планшет, чтобы мать могла смотреть фильмы, проигрывать старые семейные видео, а иногда, если она чувствовала себя на подъеме, писать мне письма по электронной почте. В последнее время я получала их все реже и реже. Сейчас я, оглядываясь на себя, и сама себя удивляюсь. Я столько времени посвящала заботам о матери, даже, возможно, это не совсем правильное слово, но, тем не менее, нянчилась с ней. В детстве я пыталась всеми силами заслужить одобрение. Отлично училась в школе, выигрывала всевозможные призы и получала похвальные грамоты, помогала по хозяйству, накрывала на стол, разгружала посудомойку и меняла постельное белье, пыталась быть веселой и жизнерадостной, заряжая всю семью позитивом. Все эти украшательства последнего пристанища матери и еженедельные посещения были всего лишь последними примерами многочисленных способов, которыми я пыталась привлечь к себе ее внимание. Я натянула сползшую кофту ей на плечо, и она недовольно покосилась на меня. Зрачки у нее были расширены, ее явно чем-то напичкали. То ли от простуды, то ли успокоительным. И, к счастью, ее затуманенное лекарством сознание не уловило отсутствие Эммы. Оно осталось целиком и полностью незамеченным. И все же, несмотря на воздействие препаратов, в тот день мать проявила ко мне необычайно живой интерес, выспрашивая мне подробности моей поездки и выпытывая мои планы на остаток дня. «Ты поедешь к Марне с Чарльзом?» — спросила она. «Просто к Марне», — ответила я. «Без Чарльза?» — уточнила она и свела брови к переносице. «Без», — сказала я, склонив голову на бок, и озадаченное выражение на ее лице сменилось озабоченным, потому что это движение никогда ничего хорошего не предвещало. «Я ж тебе говорила, ты не помнишь?» Я вздохнула. «Чарльз умер». «Он умер?» Она пришла в ужас, голос стал пронзительным, а лицо исказилось от потрясения, как это бывало каждый раз, когда я пыталась донести до нее эту информацию. «Когда?» «Несколько месяцев назад». «Отчего?» «Упал с лестницы, я тебе уже рассказывала, ты просто не хочешь об этом помнить». «Нет», — заявила она. «Быть такого не может, это ужасно». «Да», — отозвалась я. «Я присутствовала при этом». Не знаю, зачем я это сказала. Раньше мне в голову не приходило посвящать ее в подробности. Наверное, я просто хотела, чтобы она признала, это горе не имеет к ней отношения. Мы с Марней нашли его на полу у лестницы в прихожей, мы его видели. «Мертвого», — уточнила она. «Да». «Он умер в одиночестве». Она произнесла это с грустным видом, как будто это обстоятельство было особенно невыносимым. И тогда я вдруг осознала, что мы с ней никогда не обсуждали смерть. Вернее, обсуждали, но не углублялись в эту тему, не выходя за пределы простого факта, простой утраты. «Подумать только». «Боюсь», — проронила я. «Не исключено, что в тот момент, когда это произошло, я находилась за дверью их квартиры. Я ждала, когда вернется Марни. Она была в библиотеке. А я проторчала у них под дверью около часа, сидела в коридоре, читала книгу». «Наверное, ты могла бы что-нибудь сделать?» — сказала она, и это был наполовину вопрос, наполовину утверждение. «Может, и могла бы», — пожала плечами я, «если бы что-нибудь услышала. Если бы у меня был ключ». Не знаю, зачем я это сказала. Хотя, наверное, все же знаю. Я хотела, чтобы она защитила меня, вгляделась в меня и увидела, что со мной что-то неладно. Пусть исправит поломку. Ведь таков материнский долг. А если это ей не под силу, если она не может ни увидеть, ни залатать эти трещины, тогда пусть считает меня человеком, который способен спасти другому жизнь, а не отнять ее. Пусть мать думает, что я могла бы что-то сделать и непременно сделала бы. Если бы я могла быть лучшей версией себя, то была бы». «Ключ», — повторила она. «Он, кстати, у меня когда-то был», — сказала я. «Я поливала цветы в их квартире, когда они уезжали в отпуск, но сейчас у меня его нет, я его вернула». Она кивнула. «Помнишь Дэвида?» — спросила она. «Он жил с нами по соседству. Он поливал наши цветы, когда мы уезжали». До Марни я добралась в самом начале третьего. В ее квартире толпилась куча народу, от которого исходило ощущение невероятной смеси веселья, горя и притворства. В прихожей стояла наряженная серебряными шарами елка с блестящим ангелом на макушке. Ведущая наверх лестница была со вкусом украшена, а на столике стояло блюдо с крошечными сладкими пирожками. Из динамиков лились рождественские мелодии, а вокруг шеи у Марни был обмотан обрывок мишуры. Меня охватило неодолимое желание удушить ее этой мишурой. «Джейн!» — воскликнула она при виде меня, застывшей на пороге перед раскрытой входной дверью. «Раненько ты! Как поживает твоя мама? Входи, входи. Принести тебе что-нибудь? Выпить? Вина? А может, шерри?» Я протянула ей маленький подарочный пакетик. Я всю голову себе сломала, придумывая, чтобы такое ей подарить, одновременно сентиментальное и сдержанное, что-то уважительное. В конечном счете я остановила свой выбор на формочках для печенья. Стоили они, по моему мнению, каких-то невменяемых денег. Набор привлек ее внимание год назад в магазине по соседству с нашей первой квартирой. «Прелесть же, скажи!» — восхитилась Марни. Формочки были сделаны в виде грудей самых разнообразных форм и размеров. К ним прилагались отдельные выемки для всевозможных сосков. Я тогда совершенно не поняла, чем они ей так понравились. «Спасибо», — поблагодарила она меня и, даже не заглянув внутрь, поставила мой пакетик на пол у радиатора в общую кучу к остальным подаркам. «Проходи. Эмма уже здесь, кажется, она была в кухне. Она немного... Когда ты в последний раз ее видела? Ты сказала, будешь вино?» «Кто все эти люди?» — спросила я. Среди этих 20 или 30 человек, которые набились в ее квартиру, не было ни одного знакомого мне лица. «Здорово, правда?» — отозвалась Марни. «Отличная компания. Это Дерек». Она кивнула мужчине средних лет, клетчатой рубашке и галстуке с оленем. «Он живет 3 этажами ниже. Его жена не так давно умерла, рак, так что у нас с ним много общего. А это Мэри и Йен». Она указала на пожилую чету, обоим было как минимум по 90 лет. Он пытался съесть пирожок, но лишь усыпал весь пиджак крошками. У нее были восхитительные седые волосы, красиво заколоты таким образом, что не спадали на одно плечо. «Они живут на 1 этаже. Я встретила их вчера в подъезде и пригласила прийти. А вон там Дженна. Она моя маникюрша. А это Изабел. Она убирает мою квартиру. Ты, возможно, ее даже видела. Она ушла от мужа и собиралась праздновать в одиночестве, а я подумала, что это неправильно, и пригласила ее прийти. Здорово, да?» «Да, Марни, очень здорово. Но ты точно уверена, что... Как ты себя чувствуешь? Тебе чем-нибудь помочь?» «Все под контролем. 2 индейки в духовке. Чувствуешь, как пахнет? Будет вкусно. И закусок разных я целую кучу наготовила. Ты взяла телефон? Может, пофотографируешь? Я хочу сделать большой материал для блога о том, как устроить сборную рождественскую вечеринку». «А как малыш? Ты достаточно отдыхаешь?» «Уже становится заметно, видишь?» Она повернулась ко мне боком. «Представляешь?» «Джейн!» Эмма подскочила ко мне и, схватив меня за руку, крепко обняла. «С Рождеством! Как ты?» Она попыталась отстраниться, но я не спешила ее отпускать. Когда я обняла ее, обвив руками за талию, мои ладони коснулись локтей противоположных рук. Так плохо она не выглядела уже давно. Я отступила назад и посмотрела на нее. Щеки у нее были запавшие, ввалившиеся настолько, что казалось еще немного, и сквозь кожу начнут просвечивать зубы. Из рукавов мешковатого свитера торчали руки-спички, а облегающие джинсы болтались на бедрах. «Тут мужчина», — продолжала она. «Вон тот, видите, в свитере цвета лососины. Он 20 минут ездил мне по ушам, еле вырвалась. Без обид, Марни, может, он отличный друг или еще кто-нибудь, но...» «В красных вельветовых брюках», — уточнила Марни. «И в бумажной короне», — кивнула Эмма. «Понятия не имею, кто он такой. Он ничего не говорил, а...» «Так, минуточку», — произнесла она и решительно двинулась через кухню, чтобы представиться. «Пирожок будешь?» Я протянула ей блюдо. «Я уже съела несколько штук», — сказала Эмма, потирая свой живот, как будто хотела убедить меня, что он полон. «Надо оставить еще местечко для индейки». Наши глаза встретились, и между нами в одно мгновение произошло несколько безмолвных диалогов сразу. «Ты ничего не ешь. Ем. Ты врешь. Не вру. Не ври мне. Как ты смеешь обвинять меня во лжи?» Или «Ты ничего не ешь. Я не хочу». «Ты не можешь не хотеть есть. Съешь что-нибудь». «Хватит мне указывать». Или «Ты ужасно выглядишь. Отстань от меня». «Я серьезно. Когда ты в последний раз ела?» «Не твое дело». Произносить все это вслух не было ровным счетом никакой нужды. «Не надо», — сказала она только. Я кивнула. «Я могу чем-то тебе помочь?» «Нет», — отозвалась она. «Как мама?» «Нормально», — вздохнула я. «Чувствует себя все еще не очень, но уже намного лучше». «Она осердилась на меня за то, что я не приехала». Хотелось ответить, что мать сердилась, что она чувствовала себя несчастной, даже брошенной, и таким образом выставить себя лучшей дочерью. И в то же самое время меня так и подмывало сообщить, что наша мать даже не заметила ее отсутствия. Пусть Эмма думает, она забыта, ее утянуло в пучину деменция. Но мы с ней обе знали, что я никогда не была любимой дочерью. «Нет», — проговорила я, — «она была в нормальном настроении». Эмма с облегчением кивнула. «Ну что ж, тоже неплохо, наверное. Прости меня за то, что не поехала с тобой. Я просто не могла». «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложила я и задумалась. Неужели в других семьях тоже много линий на песке, слов, которые нельзя произносить вслух? «На тебе ее старый джемпер?» — спросила я. «Да», — заулыбалась Эмма. «Ты его помнишь? Он всегда напоминает мне о том Рождестве, когда папа переоделся Санта-Клаусом, пробрался в нашу комнату, а потом споткнулся о ящик с игрушками, упал и устроил такой тарарам, что мы с тобой проснулись, и в итоге дело закончилось поездкой в больницу». «Я помню», — откликнулась я. «Мы с тобой были в пижамах, а мама в этом джемпере. И все остальные в приемном покое были пьяные, веселые, тоже покалеченные, помнишь? А того мужика, который порезал себе руку до кости, диспенсером для скотча, помнишь?» «А медсестру, которая угостила нас конфетами посреди ночи?» «С розовыми волосами?» «Да». «Мне после этого всегда хотелось тоже выкраситься в розовый». «Так выкрасись», — сказала я. «Может, и выкрашусь», — усмехнулась Эмма. «Все в порядке», — сообщила Марни, снова подходя к нам. «Я его все-таки знаю. Он работает в почтовом отделении при офисе Чарльза. И вообще кризис предотвращен. Так, дайте-ка я гляну, как там поживают наши индейки. Ты, кажется, собиралась фотографировать?» Тот день был проникнут грустью. Она исходила от двух фотографий, стоявших рядышком в рамках на каминной полке. От деревянной елочной игрушки с гравировкой «Наше первое семейное Рождество». Очевидно, кто-то подарил ее Марни с Чарльзом на свадьбу. Кто тогда мог знать, что их брак не продлится и года? Грусть исходила от призраков, которые сопровождали каждого из нас. Марни, меня, прочих гостей, непрекаянно бродивших по квартире. Среди них не было ни одного, кто не привел бы с собой тень утраченной любви, невосполнимой потери. Но тот день был расцвечен и радостью. И немалой. Поэтому я решила не зацикливаться на том, что нельзя было изменить, и сосредоточилась на еде, разговорах и играх, в которые мы играли весь остаток дня. Незнакомцы, азартно выкрикивающие ответы и торжествующие, хлопающие по рукам товарищей по команде. Я выиграла в шарады, если в них вообще возможно выиграть. Я проиграла в эрудита. Иен составил 3 слова из 8 букв и набрал 500 с лишним очков. Мы с Эмой побили Дженну с Изабел в канасту. К 7 часам большая часть гостей разошлась. Марни сняла фартук и присела на диван, накрыв ладонью явственно выпирающий животик. «Давай я». «По-быстренькому», — улыбнулась Марни. «Наша дружба зиждилась на порядке по-быстренькому. Первый год нашей учебы в средней школе, когда мы подружились с Марни, наш класс вела миссис Карлайл, особо помешанная на чистоте и порядке. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что наша училка страдала довольно тяжелой формой невроза навязчивых состояний. Тогда же мы считали, что она просто патологическая аккуратистка, но истина никогда не бывает очевидной в данный момент. Практически каждое утро, а иногда и не по разу, она требовала, чтобы весь класс по-быстренькому навел порядок. Это означало повесить куртки и свитеры на вешалке в конце класса, поставить рюкзаки под стульями ровно и поправить учебники на партах, собрать волосы обратно в хвост, если они вдруг распустились, и чтобы никаких резинок на запястьях, никаких сбившихся воротничков, развязавшихся шнурков, закатанных рукавов, ну и еще куча всяких придирок по мелочи. Мы всегда подчинялись, однако эта ее команда стала у нас кодовой, шуткой для двоих, одной из первых наших общих фраз, которых окружающие наши родители, брат, сестры, ученики других репетиторских групп и других школ не в состоянии были понять. Марни с Эммой уселись смотреть какой-то рождественский фильм, сначала один, потом второй, бок о бок под одним одеялом, чувствуя себя вместе так же непринужденно, как в те времена, когда мы все были детьми, А я тем временем принялась сновать по квартире, собирая тарелки и стаканы, очистила их, загрузила в посудомойку и запустила ее. Протерла все столешницы, и лишь когда порядок был восстановлен, забралась к ним под одеяло. Помню, несмотря на то, что мы сидели в молчании, в квартире казалось шумно. Гудела посудомоечная машина, непонятно где капала вода. Звук будто разносился вдоль плинтусов и по лестнице, и я сделала телевизор погромче, чтобы заглушить его. Когда на экране замелькали кадры заставки третьего фильма, я почувствовала, как телефон у меня в кармане завибрировал. Я вытащила его, не зная даже, что ожидала я там увидеть, наверное, сообщение от отца, но вместо него обнаружила имейл от Валерии Сенс. В строчке тема значилась «Не удалять. Пожалуйста, прочитайте». Несмотря на подозрительность, я была заинтригована. С тех пор, как Валерия опубликовала вторую свою статейку, от нее не было ни слуху, ни духу, и моя тревога немного улеглась. Ее молчание я восприняла как знак того, что она оставила нас в покое. И вот, пожалуйста. Она не нашла более подходящего случая объявиться снова, кроме как вечером самого тихого дня в году. Дня, посвященного семье и друзьям, дому и счастью. Послать имейл человеку, которого даже не знала толком. Я перестала регулярно следить за ее жизнью через интернет. Лишь время от времени, чтобы быть в курсе, поглядывала, чем она занята. Я видела, что она присутствовала, хотя и не выступала сама, на представлении, организованном танцевальной студии, где она теперь занималась как минимум пару раз в неделю. И что она написала несколько статей на рождественскую тематику для газеты. О том, что на временном катке растаял лед, о том, что в нашем районе была замечена на шопинге какая-то очередная звездулька-однодневка, а также довольно серьезный материал о бездомности и одиночестве. Но я больше не отслеживала ее каждодневные передвижения по городу и не пробивала по интернету все заведения, указанные в метках местоположения. Похоже, несмотря на то, что я расслабилась, ее интерес к нам по-прежнему не угас. Я открыла письмо, держа телефон под одеялом, чтобы не бросался в глаза светящийся экран. Ей известно, писала Валерия, что первая ее статья была не вполне точной. Как только она встретилась с Марни, ей немедленно стало совершенно очевидно, что она поспешила с выводами. Второй раз она такой ошибки не сделает и желает мне веселого Рождества. Но, писала она, я думаю, что ваша история, ваша версия событий тоже не вполне точна. В той картине, что составила, она определенно недоставала каких-то фрагментов, но она раскопала их достаточно, чтобы сделать вывод, что это не вся картина целиком и надо копать дальше, так как она полна белых пятен. Валерия призывала меня пойти на диалог, заполнить эти пробелы, высказать, наконец, всю правду. Потому что, писала она, и я могу быть в этом совершенно уверена, она не успокоится, пока не найдет ответы на все свои вопросы. Я засунула телефон в щель между двумя подушками. Все вернулось. Липкий страх, паника, вновь разрастающаяся внутри. Но тут Марни вскинулась, одеяло соскользнуло с ее плеч, рука метнулась к животу. «Я что-то почувствовала», — сказала она. «Мне кажется, я что-то почувствовала». «Что?» — спросила Эмма. «Что ты почувствовала?» «Не знаю. Может, малыш пошевелился. Это было как бабочка. Как бабочка у меня в животе». «Дай мне», — попросила Эмма, убирая руку Марни и прижимая к ее животу свои ладони. «Я ничего не чувствую. Вообще ничего такого». Все уже прекратилось. «Ну вот», — с разочарованием в голосе произнесла Эмма. «В следующий раз говори сразу, как только начнется. Я тоже хочу это почувствовать». На протяжении последующих нескольких месяцев мне довелось наблюдать за тем, как живот Марни становился все больше и больше, разбухая и натягивая кожу, пока не стал походить на большой надувной мяч, засунутый под юбку. Я видела, как она изменяется, точно анимированная картинка, сантиметр за сантиметром, неделя за неделей, по мере того, как наша жизнь постепенно возвращалась привычную колею с непременным ужином в конце каждой недели. Прекрасно и странно было наблюдать за тем, как эта женщина, которую я знала еще девочкой, у меня на глазах превращается в мать. И на каждой стадии этого превращения я оберегала и защищала ее. Сначала от родителей, потом от бойфрендов, затем от начальника, а потом от недостойного мужа. И неизменно, даже сейчас, от правды. В ту ночь мы с Эммой остались у Марни. Мы спали в одной постели, и у меня было ощущение, будто мы вновь стали детьми и ночуем в доме на колесах на побережье. За завтраком Эмма спросила про Валери, и Марни принялась объяснять, что один раз с ней встретилась и тем самым невольно спровоцировала появление второй статьи, что все это из-за нее и что я была права, нам следовало просто терпеливо ждать. Я не стала участвовать в этом разговоре под предлогом того, что мне нужно снять постельное белье, поскольку с похмелья следить за языком было выше моих сил. А потом, когда мы уже уходили, Эмма посмотрела на ковер у подножия лестницы и ляпнула. «Ой, глядите! Это здесь она бросила твоего мужа умирать!» и закатила глаза. Шутка получилась мрачной, жестокой и бестактной. Но Марни рассмеялась, обезоруженная этой прямотой. И я тоже попыталась выдавить из себя улыбку наравне со всеми поучаствовать в веселье. Но в глубине души я отдавала себе отчет в том, что все еще может рассыпаться, что правда может найти меня. Она была рядом, всегда где-то поблизости, на расстоянии вытянутой руки, и никогда не отступала в прошлое.